После этого мои хвалы месту провинциального учителя, 4 часам нагрузки, свободному времени для размышлений должны были казаться ему просто жалкими. Тогда же я узнал от одного из наших соучеников, чей отец бывал у Трелеванов, что Лекадье нравился там отнюдь не всем. Он не умел скрывать, что чувствовал себя равным великим мира сего. Его макиавеллизм бил в глаза. Странное впечатление производил этот юноша, не отходивший от хозяйки дома, слишком грузный для своих лет, строивший из себя Дантона. Чувствовалось, что он одновременно робеет и злится из-за этого, что он силен, но слишком высокого мнения о своей силе. «Что это за Колебан, говорящий, как Проспера?» — спросил как-то Леметр. Другой неприятной стороной всех этих событий было то, что теперь Лекадье постоянно нуждался в деньгах. Одежда многое решала на его новом поприще, и этот могучий ум доходил в всем пункте до ребячества. Однажды он мне 3 вечера подряд рассказывал о белом двубортном жилете, в котором щеголял юный начальник канцелярии. На улице он останавливался перед обувными магазинами и подолгу изучал фасоны. Потом, заметив мое неодобрительное молчание, «Давай, выкладывай», — говорил он, — «у меня достанет аргументов на все твои возражения». Комнаты учеников в нормальной школе напоминают ложи, разделенные занавесями и расположенные вдоль коридора. Моя была справа от Лекадье, слева спал Андре Клейн, ныне депутат от Ланд. За несколько недель до конкурсного экзамена я проснулся от непонятного шума, и, сев на постели, явственно услышал рыдание. Я поднялся, а в коридоре Клейн, вскочив как по тревоге, уже подслушивал перед комнатой Лекадье, прильнув ухом к занавесу. Оттуда-то и доносились стенания. Я не видел моего друга с самого утра, но мы так привыкли к его отлучкам, что столь долгое отсутствие никого не беспокоило. Клейн кивнул на занавес, советуясь со мной, и распахнул его. Лекадье, зареванный, распластался в одежде на постели. Вспомните, что я рассказывал о силе его характера, о нашем преклонении перед ним, и вы поймете наше удивление. — Что с тобой? — спросил я. — Лекадье, ответь, что с тобой? — Оставь меня в покое, я уезжаю. — Уезжаешь? Что за бредни? — Это не бредни, я должен уехать. — Ты с ума сошел? Тебя исключили? — Нет, я обещал уехать. И он покачал головой и вновь рухнул на постель. «Ну, не смеши людей, Лекадье», — произнес Клейн. Тот резко приподнялся. «Ну, ладно», — сказал я, — «что там у тебя стряслось?» «Клейн, уйди, а?» Мы остались одни. Лекадье уже взял себя в руки. Он встал, подошел к зеркалу, пригладил волосы, поправил галстук и сел опять напротив меня. И тогда, увидев его вблизи, я поразился, как сильно исказились черты лица. Глаза его казались потухшими. Я почувствовал, что в этом прекрасном механизме сломалась какая-то важная деталь. — Госпожа Трелеван? — спросил я. Я испугался, что она умерла. — Да, — вздохнул он. — Не нервничай, я тебе все объясню. — Итак, сегодня, после урока, Трелеван через камердинера попросил меня зайти к нему в кабинет. Он работал. Он вежливо поздоровался, дописал абзац и без лишних слов протянул мне 2 моих письма. Я по глупости писал не только чувствительные письма, но и чересчур откровенные, в которых оправдаться никак не мог. Я что-то пролепетал, наверняка какие-то бессвязные фразы. Я не был к этому готов, я жил, как ты знаешь, с ощущением полной безопасности. Он-то был совершенно спокоен, а я чувствовал себя подсудимым. Когда я замолчал, он стряхнул пепел с сигареты. О, это пауза, Рено, несмотря ни на что, я восхитился им, он великий актер. И начал говорить о нашем положении, с удивительной бесстрастностью, хладнокровием, ясностью суждений. Мне трудно даже пересказать его речь. Все казалось таким убедительным, очевидным. Он говорил мне: «Вы любите мою жену. Вы пишете ей об этом. И она вас любит искренне и глубоко, как мне кажется. Вы знаете, разумеется, чем была наша супружеская жизнь. Я не виню ни вас, ни ее, напротив. У меня сейчас тоже есть причины желать свободы. Я не собираюсь препятствовать вашему счастью. Дети? У нас, как вы знаете, только мальчики, и я помещу их интернами в лицей. Каникулы? Ну, можно все уладить, вежливо, по-хорошему. Ребята нисколько не будут страдать, напротив. Средства к существованию? У Терезы есть небольшое состояние. Вы будете зарабатывать на жизнь. Я вижу только одно препятствие, или, вернее, затруднение. Я государственный деятель, и мой развод наделает шуму. Чтобы свести скандал к минимуму, мне нужна ваша помощь. Я предлагаю вам честный, почетный выход. Мне не хочется, чтобы жена, оставшись в Париже во время процесса, невольно давала пищу сплетникам. Я прошу вас уехать и увести ее. Я предупрежу вашего директора, найду вам должность преподавателя в провинциальном колледже. Но я еще не прошел конкурсный экзамен, — возразил я. Ну и что? Это не обязательно. Не беспокойтесь. Я пользуюсь достаточным влиянием в министерстве, чтобы назначить преподавателя в 6-й класс. Кроме того, ничто не мешает вам продолжать готовиться к конкурсу и пройти его в следующем году. Тогда я смогу найти вам место получше. Только не думайте, что я собираюсь вас преследовать. Напротив, вы попали в тяжелое затруднительное положение. Я знаю это, друг мой, я сочувствую вам. Я помню о вас, я пекусь о ваших интересах, как о своих. Если вы примете мои условия, я помогу вам выкарабкаться. Если вы откажетесь, я буду вынужден действовать законным путем». «Что это значит, законным путем? Что он может тебе сделать?» «О-о-о! Все! Возбудить процесс о супружеской измене! Что за глупость? 16 франков штрафа? Он выставит себя на посмешище? Да, но такой человек, как он, может погубить всякую карьеру. Сопротивляться было бы безумием, тогда как уступить, кто знает. И ты согласился? Через неделю я уезжаю вместе с ней в колледж в Люксей. А что она? Ах, — произнес Лекадье, — она была великолепна. Я провел у нее весь вечер. Я спросил ее: «Вас не пугает провинциальная жизнь, пошлость, скука?» Она ответила: «Я уезжаю с вами». Я слышала только это. Тогда я понял, почему Лекадье так легко уступил. Его пьянила возможность открыто жить со своей любовницей. В то время я был, как и он, слишком молод, и эта театральная развязка показалась столь драматичной, что я примирился с ее фатальной неизбежностью, даже не пытаясь спорить. Позднее, лучше узнав людей, я поразмыслил над этими событиями и понял, что Трельван ловко воспользовался неопытностью мальчишки, чтобы с наименьшим ущербом устроить собственные дела. Он давно мечтал избавиться от постылой жены. Впоследствии выяснилось, что он уже тогда решил жениться на мадемуазель Марсе. Он знал о первом любовнике, но не решился пойти на скандал, который из-за необходимости поддерживать с коллегой деловые отношения мог бы сильно усложнить политическую жизнь. Государственная деятельность научила его смирять себя, и он стал подкарауливать благоприятную возможность. Лучшей нельзя было и желать. Подросток подавлен его авторитетом, жена надолго удаляется из Парижа, если решит последовать за любовником, а это было весьма вероятно, поскольку он молод, и она его любила. Общественное волнение успокаивается из-за исчезновения главных действующих лиц. Он увидел, что дело верное, и выиграл его без труда. Через 2 недели Лекадье исчез из нашей жизни. От него изредка приходили письма, но на конкурсный экзамен он не явился ни в этом, ни в следующем году. Волны, поднятые этим падением, разошлись, улеглись. Пригласительный билет уведомил меня о его свадьбе с госпожой Трелеван. От приятелей я узнал, что конкурс он выдержал, от генерального инспектора, что он назначен в лицей в Б. Весьма престижное место, благодаря своим связям. Потом я покинул институт и забыл Лекадье. В прошлом году, попав проездом в Б, я зашел из любопытства в лицей, расположенный в старинном аббатстве, одном из красивейших во Франции, и осведомился у привратника о Лекадье. Привратник — человек суетливый, напыщенный, вынужденный вести табели опоздавших и оставленных после уроков, пропитался атмосферой науки и стал изрядным педантом. — Господин Лекадье? — переспросил он. — А, господин Лекадье, вот уже 20 лет как принадлежит к числу преподавателей лицея, и все мы надеемся, что он останется здесь до пенсии. Впрочем, если вы желаете его видеть, вы можете пройти через парадный двор и спуститься по левой лестнице во двор для младших классов. Скорее всего, он там беседует с надзирательницей. — Как? Разве лицей не закрыт на каникулы? — Разумеется. Но мадемуазель Септим взялась присматривать днем за детьми, чьи семьи живут в нашем городе. Господин директор дал свое согласие, и господин Лекадье приходит составить ей компанию. — Ну и ну. Но ведь Лекадье женат, не так ли? «Он был женат, сударь», — трагическим тоном произнес привратник, и в голосе его прозвучал упрек. «Госпожу Лекадье схоронили в прошлом году перед днем Карла Великого». «А и вправду», — подумал я, — «ей уже, наверное, было около 70. Странная, должно быть, жизнь была у этой пары. Я решил уточнить, ведь она намного старше его, не так ли?» «Сударь», — ответил он, — «это самое удивительное, что я только видел в лицее. Госпожа Лекадье постарела в один миг. Когда они приехали сюда, это была, я не преувеличиваю, юная девушка, белокурая, румяная, хорошо одетая и гордая. Вы верно знаете, кто она такая?» «Да-да, знаю. Ну, естественно. Когда жена премьер-министра оказывается в провинциальном лицее, то, сами понимаете...» Мы вначале смущались ее. Живем мы здесь дружно. Господин директор все время повторяет: «Я хочу, чтобы мой лицей был одной большой семьей». Зайдя в класс, он обязательно спросит у учителя: «Господин Лекадье, или господин Небу, или господин Лекаплен, как поживает ваша женушка?» Но поначалу, как я вам сказал, она ни с кем не хотела знаться, никому не наносила визиты, даже ответные. Многие злились на мужа, и это понятно. К счастью, господин Лекадье весьма галантен и все трудности улаживал с нашими дамами. Он умеет нравиться. Теперь, когда он читает в городе лекцию, собирается вся аристократия, приходят нотариусы, промышленники, префект, все-все. Постепенно все уладилось, да и супруга его переменилась. Последние годы госпожа Лекадье была так проста, общительна, так любезна. Но она стала старой, совсем старой. — Правда, — сказал я, — с вашего позволения я... пойду его поищу. Я пересек парадный двор. Это был старинный монастырь XV века, немного изуродованный обилием окон, в которых виднелись рассохшиеся лавки и столы. Слева горбатая крытая лестница вела вниз, во двор поменьше, окруженный чахлыми деревьями. У подножия ее стояли двое: мужчина спиной ко мне и женщина с костлявым лицом и жирными волосами, чью клетчатую фланелевую блузку вздымал старомодный корсет. Эта пара, по-видимому, вела оживленную беседу. Сводчатый спуск, как слуховая труба, донес голос, заставивший меня необыкновенно ясно вспомнить лестничную площадку дортуара нормальной школы, и я услышал: «Да, Корнель величественный, но Рассин нежнее». тоньше. Лабрюйер очень верно сказал, что один рисует людей такими, как они есть, другой же... Так странно и так горько было мне слышать подобные пошлости, обращенные к подобной собеседнице, думать, что произносит их человек, которому я поверял свои первые думы, который в юности так сильно на меня повлиял, что я стремительно шагнул под своды, дабы лучше рассмотреть говорившего, с тайной надеждой, что ошибся. Он обернулся, и я с удивлением увидел седеющую бороду, лысый череп, но это был Лекадье. Он меня тоже тотчас узнал, и на лице его промелькнула тень досады и даже боли, быстро сменившаяся ласковой улыбкой, чуть-чуть смущенной и неловкой. Взволнованный я не хотел вспоминать прошлое при этой угрюмой надзирательнице и быстро пригласил друга вместе пообедать. Он назвал ресторан, где мы и договорились встретиться в полдень. Перед лицеем в Б есть маленькая площадь, усаженная каштанами. Я просидел там довольно долго. От чего зависит, спрашивал я себя, успешно или неудачно сложится жизнь? Вот Лекадье, рожденный быть великим человеком, год из года переводит все те же отрывки с очередными поколениями школьников из Турени и проводит каникулы, педантично ухаживая за нелепой уродиной, тогда как Клейн, человек умный, но все же не гениальный, осуществляет юношеские мечты Лекадье. Почему все так? Надо, подумал я, попросить Клейна перевести Лекадье в Париж. По дороге к Сент-Этьен-де-Бе, к красивой церкви в романском стиле, которую мне хотелось увидеть, я пытался понять причины такой деградации. Сразу Лекадье измениться не мог. Это был тот же человек, тот же ум. Что же произошло? Трельван, должно быть, безжалостно держал их в провинции. Он выполнил свои обещания, обеспечил быстрое продвижение по службе, но закрыл им дорогу в Париж. На некоторых провинция действует исключительно благотворно. Я сам нашел в ней свое счастье. Когда-то давно в Руане меня учили преподаватели, которым провинциальная жизнь подарила удивительную ясность ума, безупречный вкус, избавленный от модных заблуждений. Но таким, как Лекадье, нужен Париж. В изгнании желание первенствовать заставило его довольствоваться мнимыми успехами. Остаться умным человеком в ВБ — страшное испытание для человеческой натуры. Заняться политикой очень трудно, если ты не местный уроженец. В любом случае, это дело долгое. Здесь действуют наследственные права, выслуга лет, особая иерархия. А при его характере он, наверное, быстро пал духом. И потом, если человек один, он может бежать, работать, а у Лекадье была жена на руках. После первых месяцев счастья она, должно быть, пожалела о своей светской жизни. Она понемногу стала сдавать, потом постарела. Он мужчина темпераментный, юные девушки, уроки литературы. Госпожа Трелеван начала ревновать. Жизнь превратилась в череду глупых, изнурительных сцен. Потом болезнь. Желание забыться, да к тому же привыкание, поразительная приспосабливаемость честолюбия, счастье удовлетворенного тщеславия, которое показалось бы смешным в 20 лет. Муниципальный совет, ухаживание за надзирательницей. И все-таки мой Лекадье, юный гений, не мог исчезнуть совершенно. Должны же были остаться в нем следы былых задатков. Вероятно, они погребены, но до них можно докопаться, высвободить их. Когда я, осмотрев собор, вошел в ресторан, а Лекадье уже был там и вел с хозяйкой, низенькой толстухой в черных завитушках, шутливую ученую беседу, от которой мне сразу стало тошно. Я поспешил увлечь его за стол. Знаете, как беспокойно болтливы люди, боящиеся неприятного разговора. Едва только беседа приближается к запретным темам, наигранное оживление выдает их тревогу. Их фразы снуют, как пустые поезда, которые командование пускает на опасных участках фронта, чтобы предотвратить возможное наступление противника. Весь обед мой Лекадье, упиваясь собственным красноречием, легковесным, водянистым, банальным до абсурда, болтал без умолку о городе Б, о своем коллеже, о погоде, о муниципальных выборах, об интригах преподавательниц. Есть тут старина, в 10-м приготовительном, одна учительница. Ну, а меня интересовало только одно — как угасло это великое честолюбие? Как сломалась эта железная воля? Какой была его внутренняя жизнь с того дня, как он покинул школу? Но всякий раз, как я подводил его к этим темам, он начинал темнить, извергая потоки пустых, путанных слов. Я вновь увидел эти потухшие глаза, поразившие меня в тот вечер, когда Трелеван раскрыл его интрижку. Когда подали сыр, я, разозлившись, отбросил все приличия и, глядя на него в упор, грубо спросил, что за игру ты затеял, Лекадье? Ведь ты был умен. Почему ты изъясняешься, как сборник избранных мест? Почему ты боишься меня и себя? Он чуть покраснел. Огонь страсти, быть может, гнева, вспыхнул в его глазах, и на несколько мгновений я обрел моего Лекадье, моего Жюльена Сореля, моего юного растеньяка. Но тут же привычная маска опустилась на широкое бородатое лицо, и он произнес с улыбкой: «Что? Умен? Что ты хочешь этим сказать? Ты всегда был странным». Потом он заговорил о директоре коллежа. Бальзак прикончил своего почитателя.